Глава 5. Законы социального действия. Рассказывая о технологии переговорного процесса, мне хочется остановить ваше внимание на основополагающих социальных законах, которые управляют поведением человека, его действиями, влияют на всю систему в целом и на большинство принимаемых решений. Именно с ними мы сталкиваемся в ходе переговоров и повседневного общения. Многие исследователи и социологи не раз пытались расписать структуру социального взаимодействия, разбить ее на отдельные блоки и составляющие, выделить общие тенденции. Мне бы хотелось предложить свой вариант, описывающий природу человеческого поведения и раскрывающий причины тех или иных действий. Мой метод основывается на 20 законах, знание которых крайне необходимо для улучшения качества жизни и для строительства эффективных и плодотворных отношений с людьми. Практически все эти законы могут быть использованы как во благо развития отношений с другими системами, так и нанести вред в случае их незнания и несоблюдения. 20 законов социального действия. 1. Закон большинства. 2. Закон ассоциации. 3. Закон сравнения. 4. Закон взаимности. 5. Закон побуждения. 6. Закон внушения. 7. Закон последовательности. 8. Закон жадности. 9. Закон острой потребности. 10. Закон подчинения. 11. Закон сопротивления и непреодолимого препятствия. 12. Закон порядка. 13. Закон восприятия. 14. Закон принадлежности. 15. Закон желания. 16. Закон привлекательности. 17. Закон коммуникации. 18. Закон победителей и проигравших. 19. Закон признания. 20. Закон притяжения. Один из самых распространенных законов, оказывающих наибольшее влияние на поведение человека, это закон большинства. Его еще называют законом толпы, конформизма или правилом социального доказательства. Стадный инстинкт есть практически в каждом. Благодаря мнению коллег, друзей, соседей, средств массовой информации, мы формируем в своей системе различные верования и установки, ценности и мысли. Мы подчиняемся общественному мнению, общепринятым правилам и нормам. Стараемся соответствовать предложенной обществом модели поведения. Например, нам с детства говорят, что молоко и молочные продукты полезны для здоровья человека. Ученые доказали, что после 3 лет молоко перестает в должной мере усваиваться в организме, но молоко выгодно продавать корпорациям и производящим его крупным предприятиям. Сегодня в каждом магазине есть молоко. Молоко рекламируют по телевизору. Молоко есть почти в каждом доме. Мы не можем представить себе хлопья без молока, и уж тем более не можем себе представить, что сможем остановиться и больше не включать чудодейственный белый напиток в еженедельный рацион. Кстати, я тоже пью молоко. Что уж говорить о всех его производных – сыре, сметане, твороге и так далее. Вы скажете, а как же кальций? У слона полно кальция в бивнях, но ведь ест он только растительность. Не будем отклоняться от темы, удаляясь в рассуждения о здоровом питании, я лишь привел пример, как закон большинства влияет на наше поведение. Пользуясь случаем, отмечу, что спонсором спортивных мероприятий, подразумевающих в самой глубине своего смысла здоровый образ жизни, нередко становятся, мягко говоря, не совсем полезные энергетические напитки и предприятия быстрого питания – фастфуд. А это уже пример агрессивной рекламы, оказывающей массовое влияние на сознание человека с помощью закона большинства. Закон большинства подразумевает прямое и косвенное влияние. Прямое влияние – это сильное и эффективное воздействие, которое оказывает ваше непосредственное окружение. Вряд ли вы захотите себе Opel, если все друзья ездят на Мерседесах. Если все вокруг твердят, что ваш друг на самом деле плохой человек, опираясь на программы обобщения и воображения, закон подействует, и вы начнете к нему хуже относиться. Косвенное влияние отражается в более тонком воздействии на сознание. К нему относятся скрытая реклама, информационные импульсы от разных людей, собственные домыслы. Главное правило косвенного воздействия. Одна и та же информация встречается в совершенно разных источниках, она повсюду, она пронизывает толпу. Например, возьмем популярность айфона. Его массовость превратила данный продукт в стиль жизни. Он есть у ваших друзей, есть в телевизоре и в интернете. Почти каждый современный российский житель знает, кто такой Стив Джобс. В Москве люди уже давно делятся на две категории: у кого есть iPhone и у кого его нет. Причем часть представителей второй категории только ждут момента, когда накопят на желанную новинку. Таких примеров много. Закон большинства ежедневно воздействует на систему человека, способствует формированию связи между человеком и различными внушаемыми ему мыслями и предметами. Особенно сильно ему подвержены те, у кого в системе преобладает внешний ориентир, программа ориентированности. Кто ориентируется на других в принятии собственных решений, кто сильно зависит от одобрения, от слов собеседника, от его похвалы или согласия. Благодаря закону большинства мы определяем правильность наших действий и выбираем, как следует поступать в той или иной ситуации через анализ и оценку поведения других людей. Окружающие нас люди частенько подсказывают нам, как себя вести в той или иной ситуации. С какой стороны обойти преграду? Куда выкинуть мусор? Как правильно заполнить анкету? В этих и во многих миллионах других случаев человек ориентируется на других, на большинство, которое определяет его конечное решение или действие. В принципе, в ориентированности на других нет ничего плохого. Если мы не знаем, что делать, и находим ответ в действиях окружающих, это явно полезно. К тому же мир так устроен, что, следуя социальным правилам, мы обычно ошибаемся куда реже, чем тогда, когда пытаемся действовать против шерсти, наперекор установленным схемам и нормам поведения в обществе. Я не имею в виду, что для успеха нужно быть бараном и следовать за стадом. Наоборот, я всячески стремлюсь направить слушателя на путь развития и индивидуальности. Но если не говорить о личностном росте, а в целом рассмотреть правильное поведение человека, то действия массы людей в целом приносят пользу. Однако у данного закона есть и обратная сторона. Масса людей может промыть мозги человеку и втянуть его в терроризм или в какую-нибудь секту, намеренно подтолкнуть к ошибочным или вредоносным действиям. Манипуляторы еще много веков назад догадались, что вместо того, чтобы убеждать кого-либо в качестве и пользе товара, услуги или предложения, достаточно сказать, что так думают многие, или умело показать, что это делают многие. Социологи доказали, что массовое поведение окружающих влияет на выбор покупателей в разы значительнее, чем конкурентные преимущества или хваленый рассказ продавца. Особенно легко подсадить человека на свои мысли, ссылаясь на большинство, когда он находится в состоянии неуверенности и растерянности или колеблется с принятием решения. Как использовать данный закон в своих интересах и не попасться на удочку манипуляторов? Во-первых, если мы не знаем, как что-либо сделать, прекрасным способом найти решение является наблюдение за другими. Посмотрите в интернете, что пишут по вашему вопросу на форумах или блогах. Посмотрите вживую, если есть возможность, попросите продемонстрировать и так далее. Главное правило и мой совет – не бойтесь спрашивать, задавать вопросы, интересоваться. В этом нет ничего постыдного. Во-вторых, старайтесь как можно чаще анализировать мнения и поступки большинства. Будьте как Максим Горький, который говорил: «Учитесь у всех, но не подражайте никому». Часто толпа принимает решения на основе неверных данных. Особенно будьте бдительны в чрезвычайных ситуациях. Один ломанулся, потому что ему показалось, что выход там, за ним ломанулось еще 40 человек, а там тупик. В результате давка, жертвы. А выход вот он, совсем рядом с вами. Запомните, когда включается стадный инстинкт, 90% людей перестают думать и действуют по принципу «смотрю, как делают другие». Такой подход автоматически исключает в их головах достоверный анализ данных. Вот почему вся толпа может ошибаться. Кстати, стадный инстинкт, как правило, включается, когда мы не думаем, не хотим думать, находимся в состоянии неопределенности, нерешительности или действуем глубоко автоматически, например, витая в своих мыслях. Старайтесь определить качество информации или обстоятельств, на основе которых действует большинство. Если информация неточна или кажется вам сомнительной, немедленно старайтесь взять принятие решений в свои руки и не поддавайтесь течению. Если в принятии решения вы ориентируетесь на большинство, тем более если вы чувствуете, что принимаете такое решение автоматически, обязательно постарайтесь проанализировать, не идет ли это действие вразрез с вашими ценностями, взглядами, привычками и личным интересом. В-третьих, учитесь распознавать, когда собеседники в приводимых ими доводах апеллируют и ссылаются на мнение большинства. В таких случаях нужно сразу проснуться, встрепенуться собраться с мыслями и четко определить для самого себя следующие вещи. Кто это большинство? На основе каких данных это большинство пришло к такому мнению? И верное ли это мнение по отношению к вашему вопросу? В-четвертых, на основе действия закона большинства существует манипуляция, которая называется «помощь зала». Манипулятор специально окружает себя сторонниками и союзниками, поддерживающими нужные ему предложения и идеи. Акцент делается на количестве человек в его группе поддержки, которая явно будет превышать ваши силы в ходе общения или обсуждения нужного вам вопроса. Представьте, вы приходите на переговоры, а к вам навстречу со стороны оппонента вместо заявленных 2 человек приходят все 10. Безусловно, как и любой другой манипуляции, этой уловке существует противоядие. Запомните, верность и допустимость предложения и идеи оппонента не зависит от группы его поддержки, от тех, кто готов проголосовать за него при любом раскладе. Пульсирование своих интересов и процесс убеждения – это не парламент, где невыгодные вам решения принимаются по принципу согласия большинства. На переговорах и уж тем более в жизни у каждого свое собственное понимание правоты, пользы и свои личные интересы. Опирайтесь в принятии решений исключительно на свои соображения, на собственное понимание того, что нужно в первую очередь именно вам. Да и у каждого человека есть право не согласиться или отказаться. Не позволяйте его у вас отнять. По личному опыту также советую вам на предстоящих переговорах или в ходе встреч, на которых вы собираетесь продвигать свои интересы, стараться сбалансировать состав участников. Плюс-минус 1. И не оказываться в меньшинстве. Представляю вашему вниманию следующий закон социального действия, закон ассоциации, или, как его еще называют, закон кумира. Еще в Библии сказано «не сотвори себе кумира». Много мудрого в этой фразе. Но как же нам хочется купить очки, которые рекламирует Том Круз, машину, на которой ездит Железный Человек, или бутылку Пепси от Бейонсе. А наушники Beats by Dre, так это вообще хит сезона. Итак, человек склонен доверять авторитетному лицу или известной личности. Влияние сильных и их популярность оказывают мощнейшее воздействие на наше сознание. Мы стремимся быть похожими на наших кумиров, пусть даже самую малость. Люди подражают им, стараются приобрести кусочек того, к чему они прикасаются, чем дышат. Они наблюдают за ними, изучают их. Смешно? А вот у фанатов Леди Гаги даже есть своя собственная социальная сеть. Даже у успешных и богатых людей всегда есть и будут свои авторитеты, на которых они ориентируются, чьи мысли подбадривают их, вдохновляют, помогают благополучно зарабатывать. Данный закон построен на принципе ассоциации, на возможности человеческого мозга связывать одну часть информации с другой, причем таким образом, что новообразованная связь не всегда имеет под собой логическое обоснование. Научно доказано, что мужчины значительно выше оценивают качество продукта, если в рекламе или у презентационного стенда присутствует красивая женщина. Именно на основе ассоциаций маркетологи связывают тот или иной продукт с модным событием, трендом, человеком или фактом. Вспомните хотя бы водку Путинка, не раскрывшуюся снежинку в символе Олимпиады в Сочи, стремительно превратившуюся в товарный знак, Кока-Колу, ассоциирующуюся с Санта-Клаусом на красной фуре, и многое-многое другое. Как вы знаете, артистам платят колоссальные гонорары за использование их имен в рекламе. А на болиде Формулы-1 аренда самого дешевого рекламного места стоит $1 000 000 в год. Закон ассоциации также используется человеком для укрепления своего чувства значимости, исключительности, через демонстрацию своей связи с победителями и успешными людьми. Все просто. Мы, например, болеем за какую-нибудь команду в футболе. Когда она выигрывает, мы выходим на улицу в символике команды, начинаем гордо бить себя в грудь и говорить: «Мы победили, ура!» Не обязательно футбол. Возьмем, например, естественное стремление человека окружать себя благополучными и интересными людьми. Общаясь с такими, мы повышаем уровень своей важности, свой статус, репутацию. Зачастую тяга к тем, кто лучше нас, происходит инстинктивно, на бессознательном уровне. И наоборот, мы стараемся не афишировать, скрываем свои связи с проигравшими, неудачниками, со всеми теми, кто тянет нас вниз, кто может дискредитировать наш успех в глазах общества и тех, кто нам более важен. Наша цель в обществе – стремление к симпатии и к расположению не только тех, кто лучше нас, кто более удачлив, но и в целом всех окружающих. Есть и еще одна любопытная особенность данного закона. На уровне психологии человек все больше стремится к ассоциации, когда чувствует себя беспомощным, неуверенным в том или ином вопросе. Когда нас обижают, мы также стремимся к ассоциации с более успешными и сильными людьми, с теми, кого большинство любит и уважает. Мы стремимся повысить свою значимость и свой авторитет через формирование и демонстрацию своих связей с процветающими членами общества, с теми, кто добился успеха. Человек может начать хвастаться своими влиятельными знакомыми, отождествлять себя с кем-то успешным, подражать ему, перенимать его манеру поведения, стиль и так далее. Люди с заниженной самооценкой стремятся самоутвердиться не благодаря своим собственным успехам и достижениям, а за счет демонстрации своих связей с теми, кто достиг в жизни чего-то большего, чем они. Посмотрите на прыщавых подростков, у которых комнаты обклеены постерами Бритни Спирс, или на сумасшедших фанатов, преследующих своих идолов, или на тех, кто за полмиллиона долларов покупает гитару Элвиса Пресли. Чем больше человек уверен в себе и в своих силах, чем больше он склонен понимать, что самоутверждение возможно и более эффективно именно внутри его «я», тем меньше он подвержен ассоциативным связям. Тем меньше он зависит от всевозможных кумиров, идолов и авторитетов, и тем эффективнее он развивается как яркая, индивидуальная, успешная личность, готовая стать достойным примером для других. Как использовать данный закон в своих интересах и не попасться на удочку манипуляторов? Во-первых, этот закон хорошо использовать в ходе убеждения других, например, сославшись на мнение известных или авторитетных для собеседника персон, которые оставили след в его памяти и в мыслях. Приведите в качестве поддержки своих аргументов мнение или слова тех, кому он доверяет, кого уважает и на кого стремится быть похожим. Это отлично работает, я сам не раз проверял. Во-вторых, ассоциативную связь можно использовать по принципу маркетологов, связывать свое предложение или идею с тем, что нравится собеседнику. Свяжите свое предложение с чем-то, что радует собеседника, с тем, что приятно его системе. Включите соответствующую вашему предложению музыку, поставьте к стенду длинноногую блондинку консультанта или пригласите известных людей, чье присутствие существенно поднимет статус вашего мероприятия или продукта. Кстати, у нас в дипломатии принято большую часть неофициальных, но крайне важных переговоров проводить во время еды. Недаром говорят, оружие дипломата – вилка. Все просто. Еда также создает приятные импульсы в голове человека, способствует улучшению настроения и заметно поднимает качество общения. Чем не прекрасная ассоциативная связь вкусного блюда и вкусного предложения? В-третьих, старайтесь контролировать собственные ассоциации. Развивайтесь как личность. Сформулируйте свое ценностное предложение, то, чем можно гордиться, то, на что можно опираться, защищая свое чувство собственного достоинства и свою значимость. Найдите то, что поможет вам не существовать за счет чужой славы в тени победы успехов других людей. Для этого подумайте, что у вас получается лучше всего. Развивайте ваши индивидуальные качества, станьте экспертом в какой-либо области или еще что-нибудь придумайте. Главное, стремитесь как можно меньше подражать в жизни другим людям. Учась у других, учитесь делать по-своему. Следующий, третий закон – закон сравнения. Советую обратить на него особое внимание. Остановимся на нем подробно. Во-первых, закон сравнения предоставляет отличную возможность манипулировать другими на основе контраста. Как правило, из двух вариантов человек инстинктивно выбирает лучшее для себя. Поэтому этим законом часто пользуются торговцы и мастера убеждения. Собеседнику предлагается сначала плохой вариант, а потом более привлекательный, но более дорогой, или более выгодный в первую очередь для продавца. Допустим, вы хотите приобрести офис. Профессиональный риэлтор сначала покажет несколько не очень привлекательных предложений. Помещения будут маленькие, находящиеся вдали от нужного вам места, может быть, они будут расположены в не слишком привлекательных офисных зданиях. А потом, в самом конце, когда вы окончательно запутаетесь и устанете, промотавшись целый день по городу, рассматривая неинтересные, скучные и унылые варианты, риэлтор предложит именно то, что вы искали. Из своего дипломатического опыта отмечу, что лучше усваивается и запоминается та информация, которая изложена в конце сообщения. Итак, это будет отличный офис, удовлетворяющий всем вашим требованиям, но стоить он будет дороже всех ранее показанных вариантов. Скорее всего, вы подкорректируете свои финансовые планы и согласитесь на вариант, предложенный в конце, который вам так подходит. Развивая тему манипуляции через сравнение, приведу занимательный пример, как, используя этот закон социального действия, можно воздействовать на восприятие и поведение человека. Письмо Антонины родителям. Дорогие мама и папа, с тех пор, как я переехала в город и поступила в колледж, я редко писала вам, и на то были свои причины. После того, как меня столкнули с лестницей, я сломала обе ноги и пролежала в больнице с кровоизлиянием в мозг около 3 месяцев. Сейчас мне уже гораздо лучше. Теперь я уже практически передвигаюсь без инвалидной коляски, а к костылям вполне привыкла. Мой лечащий врач сказал, что, скорее всего, скоро можно будет от них отказаться. Не волнуйтесь, потому что из-за побочек на всю жизнь останется хромота, косоглазие и небольшая инвалидность. Когда я лежала в луже крови без сознания, меня нашел комендант общежития, и именно он вызвал скорую. Он был единственным, кто навещал меня в больнице, дарил цветы и очень красиво за мной ухаживал. Он чудесный мужчина, ему чуть больше 45 или 50. Мы сразу же влюбились в друг друга и собираемся скоро пожениться. Мы пока не определились, когда пойдем в ЗАГС, но уверяю вас, что свадьба будет до того, как моя беременность будет видна невооруженным глазом. Теперь, когда я рассказала вам, дорогие родители, о том, что со мной случилось, я спешу сказать, что ни с какой лестницы меня никто не спускал, и ни в какой больнице я не лежала. У меня нет ни инвалидности, ни пожилого жениха. Да, и я не беременна. Просто все дело в том, что я получаю низкие оценки по бухучету и неудовлетворительные оценки по испанскому языку, и мне очень хочется, чтобы вы смотрели на мою учебу с мудростью и снисходительностью. Во-вторых, закон сравнения применим практически ко всем видам восприятия. Существенно усиливает имеющиеся в нашей голове различия. Если в ходе беседы с красивой женщиной к нам присоединится непривлекательная мадам, то она будет казаться нам еще менее красивой, чем на самом деле. В-третьих, на основе контраста легче продавать. Интересно, вы никогда не задумывались, почему владельцы магазинов одежды рекомендуют своему персоналу сначала продавать более дорогие предметы? Вспомните об описанном мною ранее приеме «Якорь». Если купите костюм за 3000 евро, уговорить вас купить запонки и ботиночки будет в разы проще. В следующий раз, когда будете в крупном супермаркете, обратите внимание на продукты, расположенные на самом видном месте, например, у входа. Задумайтесь о причинах, и вы без труда найдете след деятельности данного закона. Кстати, многие люди не имеют достоверной или вообще какой-либо информации о качестве продукта. Именно поэтому мы так часто определяем свой выбор на основе единственного доступного параметра оценки – стоимости. Чем дороже, тем лучше. Так заведено, что человек всегда стремится к лучшему, к тому, что оптимально или максимально выгодно ему подходит. Причем лучшее не всегда означает шестипалубную яхту с площадкой для вертолета. Некоторым для счастья достаточно просто комфортного парусника, позволяющего не тратиться на бензин для двигателей. Выбирая между дорогой 45-метровой Феретти и небольшим парусным судном, они непременно выберут второй вариант. Поэтому, работая с законом сравнения, всегда старайтесь сперва определить, что на самом деле необходимо другой системе. Еще одна из особенностей данного закона в том, что система человека всегда глубоко переживает, когда все хорошее уходит и возвращается, как было. Лично я не знаком ни с одним человеком, добровольно желающим вернуться из князей в грязи, или искренне радующемуся ухудшению своего текущего уровня жизни. Как использовать данный закон в своих целях? Не позволяйте данному закону вас одурачить, навязать ненужную покупку или подтолкнуть к незапланированному действию. Старайтесь трезво оценивать ситуацию и не поддавайтесь эмоциям и соблазну. Сумасшедшее, сверхскоростное течение современной жизни и захламляющий наши мозги нескончаемый информационный водопад все чаще не позволяет нам принимать осознанные решения. Именно поэтому порою мы так легко становимся жертвами того или иного социального закона. Поговорим о четвертом законе – законе взаимности. Как вы отнесетесь к дорогому подарку? Скорее всего, вы почувствуете себя обязанным ответить чем-то похожим. Чего желают мужчины, ухаживающие за женщинами на свиданиях? В большинстве случаев они рассчитывают на благодарность, выраженную физической близостью. Почему религиозные догмы гласят «не желай другому того, чего не пожелал бы себе»? Они проповедуют древний эффективный закон взаимности, заложенный в отношениях между людьми еще несколько тысяч лет назад. Этот закон с виду очень прост. Как ты ко мне, так и я к тебе. Воспитание учит нас благодарить людей за помощь, отвечать услугой на услугу, относиться хорошо к тем, кто нас любит, и наоборот, давать отпор негативным действиям окружающих или действовать по принципу око за око, зуб за зуб. В надежных отношениях Людьми управляет взаимность. В обществе существует недружелюбное чувство ко всем тем, кто не предпринимает ответных усилий, чтобы отблагодарить, отдать что-то в ответ. Люди всеми силами стараются уйти от случаев, в котором их могут посчитать черствыми, жадными или неблагодарными. Выстраивая отношения с людьми, используйте этот закон. Отвечайте взаимностью на действия окружающих, но не позволяйте манипулировать вашей признательностью. Благодаря закону взаимности система человека зачастую выполняет чужие просьбы и требования, которые в обыкновенной ситуации вряд ли удалось бы навязать. Человек, который вам откровенно неприятен, вполне способен подтолкнуть к выполнению его пожеланий лишь за счет того, что он как бы невзначай сделал вам небольшое одолжение, оказал ненужную любезность. Это происходит потому, что внутри закона взаимности прекрасно себя чувствует так называемое правило ответного действия. Это достаточно злое правило, которое практически граничит с манипуляцией и нечестной игрой. Например, вам подарили красивый букет цветов, или, если слушатель мужчина, пусть это будет красивый аксессуар, например, от какого-нибудь известного бренда, предположим, ручка или кошелек. А затем вас невзначай, так аккуратненько-аккуратненько, практически незаметно попросили сделать что-то в ответ, предположим, принять родственника без очереди, или посодействовать в трудоустройстве, или дать денег в долг, да что угодно. И неважно, легко вам или нет исполнить такую просьбу, факт остается фактом. Вы глубоко на подсознании начинаете чувствовать признательность и необходимость помочь сделать что-то хорошее в ответ. Непрошенная услуга рождает обязательства. Именно наличие необходимости в ответном действии зачастую важнее влияния других причин и мотивов, побуждающих нас к такому действию. Есть еще один тонкий психологический нюанс, связанный с правилом ответного действия. Навязанные обязательства ограничивают нашу способность выбирать, предпочитать тех, кому нам бы самим хотелось быть признательными. Именно поэтому мы чувствуем неудобство от неожиданного приятного действия в наш адрес. Вот почему мы стремимся как можно скорее избавиться от этого чувства неудобства и связанных с ним мыслей. А как избавиться? Естественно, ответным действием. Взять, например, симпатию. Если неприятный человек подарит вам хорошую коробку конфет, а затем через несколько дней попросит сделать ему небольшое одолжение, вы скорее согласитесь, чем выразите несогласие. А вот если симпатичный вам сотрудник из соседнего отдела обратится с подобной просьбой, но вместо коробки конфет принесет лишь свою улыбку и красивые слова, как показывает опыт, желание помочь ему будет менее выраженным. Благодаря данному закону в социальном взаимодействии личные качества оказываются менее важными, чем факт оказанной вам услуги, доброй помощи или поддержки в нужный момент. Данный закон охотно используют манипуляторы, которые, опираясь на правила ответного действия, навязывают своим жертвам обязательства, причем часто жертве психологически сложно оставить обязательство невыполненным. Психологически подталкивает жертву к ответному действию и социальный страх, мнение большинства. Никто не желает, чтобы на него навешивали ярлыки жадины и неблагодарного. Как использовать данный закон в своих интересах и не попасться на удочку манипуляторов? Начнем с правила ответного действия. Во-первых, следите, чтобы неожиданный подарок, непрошенная помощь или услуга, оказанная без вашего разрешения, не сковывала вас ненужными или опасными обязательствами. Не признавайте манипулятивный взаимный обмен, основанный на диктатуре правила ответного действия. Остерегайтесь также бесплатных образцов промо-предложений, якобы оказанных вам скидок и прочих уловок, стимулирующих вашу признательность. Контролируйте свои эмоции, особенно когда вы находитесь во власти мимолетных порывов. Во-вторых, старайтесь трезво смотреть на происходящее. Избавьтесь от искусственного чувства долга и навязанного обязательства сделать что-то в ответ. Проанализируйте все, что вы получили от другого человека. Улыбку, дружественное похлопывание, полтора комплимента, коробку конфет и сравните с тем, что он просит или попросит в ответ. У меня был случай. Один человек хотел присоединиться к торговому проекту. Он свел поставщика с клиентом, и, в принципе, на этом вся его работа закончилась. Однако он захотел получать 30% от всей прибыли. И знаете, что он сделал? Прикрываясь своей потенциальной полезностью в будущем, он подарил клиенту и поставщику по подарку, надеясь, что в ответ его с распростертыми объятиями пригласят в новый бизнес. И вот теперь скажите мне, пожалуйста, разве баночка икры и шоколадка стоят 30% прибыли от 2-миллионного контракта? В-третьих, я не советую вам без острой необходимости манипулировать и использовать данный закон в своих целях, обязывая через свои действия людей к ответным уступкам. Однако, если вы все же решились, я подскажу. Существует два вида любезности. Инициальная, то есть начальная любезность, та, которую вы оказываете неожиданно и в начале. И существует ответная любезность, то есть та любезность, которую вы ожидаете в ответ от жертвы. По правилам игры, затраченные ресурсы и средства на инициальную любезность должны быть в разы ниже результата, ожидаемого от ответной любезности, иначе взаимовыгодный обмен в вашу пользу не состоится. Грубо говоря, если вы хотите попросить $1000 в долг, не следует дарить потенциальному кредитору часы за $10000. Помните, чувство признательности и желание избавиться от обязательств позволяют согласиться на оказание гораздо большей ответной услуги. В-четвертых, если мы не отвечаем взаимностью на чужую любезность, мы ставим под угрозу схему обмена. Она перестает работать и легко может привести в будущем к тому, что с этим человеком вы не сможете дальше сотрудничать. Увидев отсутствие обратной реакции на свои просьбы, он просто может перестать иметь с вами дела в будущем, особенно тогда, когда может понадобиться. Именно поэтому рекомендую рассматривать правила взаимного обмена в контексте строительства всего комплекса отношений с другим человеком, а не конкретной ситуации. Иногда имеет смысл уступить и сделать в ответ то, что вам может и не хочется делать, ради сохранения взаимовыгодных и теплых отношений на перспективу. А иногда и нет. Следует выявлять, определять и прогонять манипуляторов. Тем не менее, лучше избегать резких отказов. Будьте дипломатичными, принимая комплимент, услугу или любую другую любезность. Сообщите, что в будущем вы непременно отблагодарите человека, но не уточняйте, как. Отказываясь от инициальной или ответной любезности, ответного действия, уточните причину своего отказа. Почему вы не можете принять подарок, помощь, или почему вы не сможете помочь в ответ? Может быть, подарок слишком дорогой, или помощь не находится в сфере ваших возможностей, компетенций. В-пятых, правило ответного действия не распространяется на близких друзей, родственников и членов семей. Так как с этими людьми вы выстраиваете комплексные плодотворные отношения постоянно и на протяжении всей жизни, нет смысла после каждой оказанной вам любезности бежать и благодарить сразу. Однако помните, что если вы слишком очень долго будете оставлять без внимания любезности, исходящие от дорогих вам людей, то, скорее всего, будет формироваться неравномерность в отношениях, которая может привести к неудовлетворенности инициатора добрых дел, в результате чего может возникнуть конфликт, ссора или явное ухудшение отношений. В-шестых, говоря не о правиле ответного действия, а о законе взаимности в целом, запомните вот какую мысль. Проявляя искренний интерес к другому человеку, признавая его значимость, удовлетворяя его желания, исходите из того, что взаимоотношения должны быть похожи на улицу с двусторонним движением. Ваши старания расположить к себе человека и стремление понравиться должны быть учтены собеседником, пусть даже и на бессознательном уровне. Эффективное применение закона взаимности приводит к взаимовыгодному результату. Но если результата нет, если вы из кожи вон лезете, а собеседник продолжает кривляться и смотреть на вас свысока, ни во что вас не ставит и не признает вашу значимость, не позволяет установить качественные и доверительные отношения, смените собеседника. Есть одна мудрая мысль, подтвержденная многолетним опытом. Не бойтесь сделать первый шаг. Как говорит финская поговорка, не требуйте от пустого камина согреть ваш дом. Дословно, когда ты дашь мне чуть-чуть тепла, я положу в тебя немного дров. Поэтому, разбирая этот закон, хотел бы отметить, что не следует стесняться первым проявлять интерес к другой стороне. Конечно, если ответная реакция будет неадекватной или не соответствовать ожиданиям, следует пересмотреть вашу работу с другим человеком, возможно, сменить мягкий подход на жесткий, или, как я уже сказал ранее, банально отказаться от общения с ним. Однако не бойтесь проявлять инициативу. Не бойтесь отдавать свое тепло и первым делать шаги навстречу, опираясь на искреннее стремление установить конструктивное плодотворное сотрудничество, здоровые отношения. Мир круглый. Добрые намерения и действия, как правило, возвращаются. Подумайте, что хорошего можно сделать людям, с которыми вы намереваетесь сотрудничать. В-седьмых, в соответствии с данным законом, не забывайте благодарить. Я, например, всегда благодарю своих коллег и партнеров за помощь и поддержку, По сложившейся со студенческих времен традиции привожу из командировок и поездок друзьям сувениры, делюсь по возможности своим опытом, контактами, информацией и ресурсами. Если вы не плантатор, заставляющий своих рабов трудиться под прицелом, то вам просто необходимо знать о пятом законе – законе побуждения. Искренне побудить человека что-то сделать можно лишь в том случае, если он сам этого захочет. Вы можете силой привести верблюда к воде, но не сможете заставить его пить, если он сам этого не пожелает. Вы не сможете заставить ребенка хорошо учиться, если у него нет мотивации и если ему не интересны знания. Не получится заставить человека измениться, если он сам этого не захочет. Принудив другого силой что-то делать, вы рискуете получить тихого сопротивленца, который никогда не полюбит ни это дело, ни того, кто его вынудил этим делом заниматься. Помню пример из истории, когда при засилье машин в колхозах или на заводах рабочие намеренно выводили их из строя, потому что не умели с ними обращаться и были против механизации рабочего процесса. Как использовать данный закон в своих целях? Для достижения заветных целей, осуществление которых зависит от других людей, учитесь убеждать, уговаривать, усерднее работайте в чужих системах. Помните, что человек сам должен захотеть то, что вы ему предлагаете. Это единственный верный способ добиться от другого исполнения ваших желаний, поддержки и понимания. Применяйте тактику мягкого и жесткого подхода, проявляйте правильное сочетание инструментов поощрения и наказания. Используйте демонстрацию, наглядные примеры, закон сравнения и другие, изложенные в моей книге, эффективные способы воздействия. Рядом с побуждением обитает закон внушения. Закон внушения тесно связан с нашим воспитанием. Если мы с детства говорим детям, что они сильные, красивые и успешные, что у них все получается и все получится, то они такими и вырастут. С такой подачей ребенок будет развиваться активно и уверенно. И с точностью наоборот. Скажите своему малышу, что он мало старается, что другие дети лучше, и у ребенка возникнет комплекс неполноценности, глубокая внутренняя обида и впоследствии неуверенность и слабость. Как часто в семьях звучат фразы «А вот у Саши одни пятерки» или «Другие дети как дети, а ты…» По аналогичной формуле негативно настроенные люди и манипуляторы за счет вербального и невербального воздействия могут создавать внутри другой системы определенное состояние, например, могут убедить человека, что он болен или неудачлив. Существует огромное количество людей, которыми можно без всякого труда манипулировать, внушая их системам нужную информацию. Под давлением социальных законов, фактов и всевозможных заблуждений, под действием воображения, восприятия реальности, страха и других программ, мы часто обманываем сами себя. Так возникает самовнушение, одно из следствий данного закона. Думаю, всем хорошо известен эффект плацебо или поговорка «у страха глаза велики». В первую очередь, самовнушение проникает в систему человека через программы информационного центра. Исключения, искажения, домысливания и обобщения. Глава 2. Воздействие на волю и сознание также возникает в ходе формирования в голове различных верований и убеждений. Нередко самовнушение формируется в нас еще в детстве под давлением чужого мнения. Если с детства родители говорят ребенку «не ходи далеко в лес, а то тебя покусают дикие собаки, съедят волки», скорее всего, когда он вырастет, то не будет стремиться в чащу. Как использовать данный закон в своих целях? Это непростой закон. С одной стороны, он достаточно опасен, потому что не все, в чем мы себя убеждаем, несет положительный эффект. Например, вера в болезни, в отрицательные приметы, рассыпанную соль, разбившееся зеркало и так далее, или в сглаз, притягивает негативную энергию. С другой стороны, если мы искренне поверим, что можем невозможное, мы непременно сделаем это и станем чемпионами, первопроходцами и просто успешными людьми. Самовнушение тесно связано с нашим настроем и с программой восприятия реальности и приводит к отличным результатам, если мы настроены оптимистично и умеем избавляться от предрассудков и плохих мыслей, настраивать себя на успех. Настраивайте себя и окружающих на оптимизм и успех. Подбадривайте и поддерживайте своих близких. Помните, одно мнение не может изменить погоду. Когда вас оценивают или осуждают, следите за объективностью и непредвзятостью того, что вам говорят. Доверяйте только обоснованной и конструктивной критике. В ней нет ничего плохого, как раз наоборот. Она всецело помогает нам становиться лучше. Движемся дальше. Теперь обратим внимание на седьмой закон социального действия. Закон последовательности. Закон последовательности может оказать вам неоценимую помощь при строительстве отношений с другими людьми. Как я говорил ранее, людям дороги их идеи. Высказав свою мысль однажды, человек старается ее придерживаться. Мы не просто расстаемся со своими мыслями, неохотно меняем позицию на переговорах, без энтузиазма отказываемся от своих слов и устоявшихся действий. Мы с настороженностью встречаем все новое, неохотно прерываем привычные действия. Одна из причин возникновения последовательностей – психологическая. Человек старается соответствовать тому, что думает, говорит и делает, старается вести себя в соответствии со взятыми на себя обещаниями, защищает свои решения. Нередко закон последовательности запускает самоубеждение и оправдание. Дело в том, что отсутствие последовательности, спонтанность и непредсказуемость по большому счету являются отрицательными качествами. Общество молниеносно относит подобных людей к двуличным, скользким, подлым, а то и совсем психически нездоровым. Что уже говорить о деловой репутации человека и о его авторитете, который просто не может возникнуть, если человек не придерживается своих слов и не выполняет взятые на себя обязательства? Последовательные люди, наоборот, ассоциируются с уверенностью, качеством, надежностью, честностью и порядочностью. Несмотря на логичный или эмоциональный фон, на столь различные ценности и взгляды в наших головах, каждый из нас в целом стремится к последовательности в своих словах и действиях. Это отчасти обусловлено естественным стремлением организма сэкономить время и силы, действуя в тысячах ситуаций на автомате. Например, мы не задумываемся над тем, как завязать шнурки или приготовить чай. Частенько мы водим машину автоматически, одновременно болтая со спутником или печатая СМС. В голове каждого из нас существуют протоколы, как действовать в той или иной ситуации. Например, что делать, если вы пролили вино на белые брюки, или как добраться в метро из пункта А в пункт Б. И каждый раз при возникновении подобных ситуаций нам не следует думать о том, какое действие предпринять. Ответ нам подсказывает последовательность, уже заложенная в нашей памяти родителями, друзьями, жизненным опытом и другими всевозможными обстоятельствами. Иногда логика последовательности понятна только нам самим. Воспринимая по-своему индивидуально текущую реальность, на основе собственного жизненного опыта, имеющихся в голове знаний и так далее, стремящаяся к последовательности интеллектуальная часть системы человека будет уверена в правильности и связанности мыслей, в верном следствии поведения и поступков. Именно поэтому порою так тяжело победить в споре. Ведь чтобы принять вашу точку зрения, другой человек должен изменить последовательность своих мыслей, нарушить привычный для нее ход мысли. Это одна из главных причин, почему в ходе убеждения других в своей правоте мы сталкиваемся с мощнейшим сопротивлением. Например, у меня есть одна знакомая повар, которая преподает кулинарию в одном из техникумов уездного города Н. Уровень ее знаний относительно процесса приготовления пищи застыл в 1980 году, когда еще государственными столовыми было принято подавать на завтрак рыбные котлеты и жареную картошку. Все рецепты, блюда и законы жанра датируются именно тем средневековым периодом. Ее мышление последовательно и неизменно в ходе процесса приготовления. Она неуклонна в действиях, которые изо дня в день повторяются на кухне на протяжении десятилетий. Вы услышите от нее, как можно есть овсяную кашу без соли, сахара и молока. Кто ж так делает? Или «это преступление, соли и уксуса всегда нужно добавлять как следует». Или «кто ж смешивает салат в этом блюде? Каждый овощ должен лежать отдельно, маленькой горсткой» и так далее. Последовательности могут быть и губительны. Их используют манипуляторы, навязывая людям нужные им модели поведения и действий. Вспомните хотя бы секты. Чем дальше, тем сложнее выбраться. К тому же последовательности помогают убежать от здравого смысла. Действуя и думая на автомате, вновь убеждая себя в том, что нам близко и привычно, мы зачастую упускаем из виду текущее положение дел и не видим необходимости в резких изменениях и важных шагах. Как страусы, люди прячут головы в песок, избегая тревожных сигналов, продолжая свои опасные последовательности, по-прежнему объедаясь сладким, пьянствуя годами, проживая с нелюбимыми людьми и так далее. Но вернемся к манипуляторам и к тем, кто просек просуществование данного закона и стремится извлечь из него выгоду. Для начала давайте изучим структуру последовательности. Последовательность состоит из нескольких связанных между собой действий и фактов, причем предыдущие действия и факты ведут к следующим, а те к следующим и так далее. Обязательств, которые человек дает как себе, так и другим людям. Психологического аспекта, влияющего на нашу приверженность держать слова, следовать сказанному и предыдущим действиям. В своей грязной игре, чтобы прижать жертву, манипуляторы опираются на обязательства и на психологический аспект. Для укрепления последовательностей они вынуждают людей давать письменные согласия, публичные обещания. Чтобы человек не соскочил, они натиском выбивают из него аванс или нужное им «да». Вообще схема стимулирования обязательства достаточно проста. Как и в методе Сократа, из человека выбивают согласие, проще говоря, слово «да». Согласитесь, после «да» сказать «нет» куда сложнее. Причем для получения «да» также могут быть использованы хитрые приемы. Например, манипуляция «атмосфера». Собеседник подталкивает к нужному ему ответу тем, что торопит, создает некомфортные для работы условия или сознательно усиливает эмоциональный фон общения. Высшим пилотажем подсаживания на последовательность является принуждение жертвы самостоятельно обосновать причины согласия на такую последовательность. Устно, а лучше письменно, человек объясняет, что именно ему понравилось в, почему он принял решение относительно X, и как он рад, что теперь у него есть уникальная возможность наслаждаться абсолютно ненужным ему Y. И это еще не все зло. Движемся дальше. Принуждая ничего не подозревающего человека к последовательности, манипуляторы часто апеллируют к нашей вежливости и духовному миру. Люди в своих глазах и в глазах общества всегда будут бояться показаться жадными, бесчувственными к нуждам беспомощных. Так уж мы устроены. Подталкивая к последовательности, хитрые миры сего часто начинают с небольших просьб и обязательств. Казалось бы, пустяковые просьбы ни к чему не обязывают. Это не так. Именно так большинство людей попадают в ловушку. Вы соглашаетесь помочь незнакомцу подтолкнуть его машину, а через час он уже впаривает вам слона. Или в магазине вас сначала подталкивают совершить небольшую покупку, а через некоторое время вы оставляете там всю месячную зарплату. Запомните, целью первоначальной сделки, разовой помощи или вытянутого из вас слова «да» является не первоначальная сделка, одноразовая помощь или слово «да», нет. За такими действиями манипуляторы прячут страшную штуку, которая называется обязательство, которое непременно повлечет нужные им от вас дополнительные действия. Иногда манипуляторы могут предложить заманчивые условия, которые будут ниже рыночной стоимости или явно выгодно отличаться от других похожих предложений. Задача лжевыгодного предложения – заручиться вашим согласием. Манипулятор активно будет подталкивать вас к действиям, позволяющим установить прочную связь в вашей голове между согласием, обязательством, и действиями, связанными с его предложением. Вам дадут подержать, потрогать, попробовать, предложат демонстрационную версию или бесплатный пробник, попросят заполнить анкету или сделать любое другое действие, которое еще прочнее свяжет вас с тем, что вам не нужно. Как только последовательность будет установлена и вы согласитесь купить слона, машину, мультиварку или 1000 тонн леса на супервыгодных условиях, цена внезапно начнет расти или случится еще какой-нибудь нюанс, который окажется явно не в вашу пользу. Когда мы, грубо говоря, уже дали предварительное согласие, к тому же еще попробовали бесплатную партию или тот злосчастный тест-драйв, потратили свое время и эмоции, в 80% при наличии финансовых возможностей мы поддадимся манипуляторам и согласимся на уже не такие выгодные условия. Кстати, закон последовательности переплетается с законом взаимности. Если использовать правила ответного действия, первому сделать человеку что-то приятное, то, чего он не просит, например, помочь ему или подарить подарок, его без труда можно этими действиями принудить к обязательству. В итоге вы сможете сформировать нужную вам последовательность, потребовав через некоторое время от человека оказать вам услугу, помочь в решении важного вопроса и так далее. Стремление избавиться от обязательств и чувство долга стимулирует нас как можно скорее скинуть зависимость, уничтожив навязанную последовательность путем выполнения заданной манипулятором просьбы или действия. Как использовать данный закон в своих интересах? Закон последовательности коварен, но не зол. Им просто надо уметь пользоваться. Нет ничего плохого в том, чтобы временами действовать автоматически, экономя свое время и освобождая себя для нужных мыслей и действий. Используя закон последовательности, вы, например, можете поддержать близкого человека, наделив его несуществующими качествами, которые он от радости незамедлительно начнет в себе воспитывать. Задайте положительную последовательность. Подчеркните его сильные стороны, которые он с радостью примется развивать. Например, скажите своему ребенку, что он очень талантливый и необыкновенный, что он станет самым быстрым, если доест тарелку каши, или подбодрите отчаявшегося друга, похвалив его качество. Вот увидите, хорошие слова могут сформировать удивительные последовательности, приводящие к новым олимпийским рекордам. Однако, как вы уже поняли, существуют люди, которые привыкли пользоваться этим законом в своих целях. Преследуя свои интересы, они с радостью навязывают другим разные последовательности. Вот как раз с такими последовательностями следует быть начеку и не позволять другим одурачивать себя и ставить в невыгодные условия. Чтобы сопротивляться любой последовательности, сперва нужно ее обнаружить. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, абстрагируйтесь. Не принимайте важных решений на скорую руку, особенно таких, которые касаются финансовых вложений и трат. Чтобы понять, является ли обнаруженная последовательность полезной или вредоносной, задайте себе вопрос Чалдини. Роберт Чалдини – выдающийся психолог и социолог, который одним из первых начал исследовать последовательности. Спросите себя, зная то, что я знаю сейчас, сделал бы я тогда тот же самый выбор? Не зная, как быть с обнаруженной последовательностью, соглашаться с ней или нет, используйте применяемую нами на переговорах успешную методику, которая называется «квадрат Декарта». В двух словах. Это простая техника, позволяющая принять решения в сложных ситуациях. Задайте себе 4 вопроса. Что случится, если я это сделаю? Что не случится, если я это сделаю? Что случится, если я это не сделаю? Что не случится, если я это не сделаю? Оцените ответы. Если плюсов в графе «сделать больше», тогда соглашайтесь на последовательность «вперед из песней». А если наоборот, то согласие на последовательность объективно не приведет ни к чему хорошему. Смело отказывайтесь от нее, бросайте ее как можно скорее, избавляйтесь от нее под любыми предлогами. Запомните, сопротивляться вначале гораздо легче, чем в середине или в конце. Будьте бдительны. Контролируйте свои эмоции и не позволяйте другим навязывать вам невыгодные предложения или условия. Следите за своими словами, сказанными в присутствии третьих лиц, особенно за своими публичными заявлениями. Как говорится, слово не воробей, вылетит не поймаешь. Обещания, данные в присутствии многочисленных свидетелей, подвязываются к вашей репутации и создают крайне крепкие последовательности, отвертеться от которых совсем непросто. Будьте осторожны, соглашаясь на небольшие просьбы и предложения других людей. Чуть ранее я уже говорил о письменных согласиях. Подписанный документ не только обладает юридической силой, но и является прямым доказательством взятого обязательства. Поэтому не подписывайте ничего сходу. Даже в ерундовых ситуациях оставляйте себе время, чтобы тщательно ознакомиться с текстом документа. Помните о манипуляции под названием «неожиданные договоренности», в соответствии с которой обманщики в последний момент включают в текст документа такие пункты, от которых волосы на голове встают дыбом. Для работы с законом последовательности используйте разные эффективные способы и методы работы с сознанием человека, в частности, прием накопления согласия и метод Сократа. Стимулируйте собеседника давать как можно больше положительных ответов. Другой системе будет сложно возражать, если она будет утвердительно отвечать на все ваши вопросы. На основе последовательности вы также можете подводить собеседника к нужному действию или отстаивать свою правоту. Не позволяйте другим изменять свои позиции в пунктах, где уже была достигнута договоренность, или вносить незапланированные предложения. Пример. Уважаемый Сергей, относительно объема заказа и срока поставок мы уже с вами договорились. Именно поэтому мы согласились предоставить вам кредитную линию и рассрочку в оплате. Договоренность была достигнута на основе предоставляемых нами уступок и пересмотру не подлежит. А вот по всем другим вашим внезапным предложениям давайте вести отдельное обсуждение, к которому мы, безусловно, всегда открыты. Как бороться с последовательностью идей и взглядов в системе упертого человека? Ответ прост. Долго и кропотливо приводить к своей правде. Например, застрявшего в прошлом повара следует убеждать, что мир развивается, что развиваются вкусовые привычки, пересматриваются подходы к приему пищи и к употреблению тех или иных вкусовых сочетаний. Следует ненавязчиво рассказывать про раздельное питание, незаметно подкладывать литературу про молекулярную кухню или про пользу сложных углеводов и фруктов в ходе первых приемов пищи и так далее. Возможно, стоит сводить его в хороший дорогой современный ресторан и тому подобное. Выстраивая крепкие отношения с другими, стремитесь, чтобы ваша работа не шла вразрез с их верованиями, с уже сложившимися последовательностями. Например, если ваш собеседник – вегетарианец, не следует предлагать ему ужин в мясном ресторане. Движемся дальше. Давайте рассмотрим восьмой закон, закон жадности, или закон редкой возможности, основанный на принципах «завтра будет дороже, чем сегодня», «завтра может и не быть». Лично я называю его еще и закон Мавроди, в честь основателя печальной МММ. Не проходимца, или, как его называют в народе, вора и мошенника, а того, кто одним из первых понял, как в постсоветской России разыграть карту человеческой жадности. Создание ажиотажа вокруг предложения, ограничения во временных сроках или в выборе, отсутствие альтернативы и ощутимый риск упустить прибыль – все это стимулирует человека к решительным действиям. Закон апеллирует к инстинкту человеческой жадности, к страху опоздать с принятием решения, и в большинстве случаев сопровождается искусственно созданным дефицитом времени. Этим законом часто пользуются риэлторы, мошенники, торговцы, да и многие из нас в повседневной жизни, сами того не сознавая. В Гарварде студентов с первых дней учат ценить данное жизнью время, мотивируя их работоспособность по принципу уходящей возможности. If you don't walk today, tomorrow you will run. Что значит, если вы сегодня не будете идти, завтра вам придется бежать. Поговорим об особенностях данного закона. Чем желаемое уникальнее и исключительнее, тем оно ценнее. Создать ажиотаж вокруг единичного экземпляра всегда легче. На формирование спроса и интереса прекрасно влияет недоступность. Итак, представьте, вам предлагают только сегодня приобрести практически недоступную лимитированную модель часов, которых в мире всего 100 экземпляров. Поверьте, здравый смысл проверить подлинность будет побит такими громкими и красивыми фразами, как «недоступный», «лимитированный», «всего 100 экземпляров». В рамках данного закона существенное влияние на ваше поведение оказывает страх что-либо потерять, лишиться, недополучить желаемое в полном объеме. Именно жадность и страх упустить желаемое так часто мотивируют нас как можно скорее купить, да еще и в как можно больших количествах. Кстати, продавцы и манипуляторы, подталкивая к покупке, порой специально сообщают о дефиците своего товара, акцентируют внимание на ограниченности и на возможности вообще упустить желаемое. Из-за роста валюты айфоны на днях опять подорожают. К тому же из-за новых санкций мы не уверены, что вообще привезем следующую партию. Не будем забывать и о сроках, которые в привязке к данному закону хитрые мира сего также используют в своих интересах. Будущему покупателю обязательно устанавливают период времени, через который предложение исчезнет или станет опять в два раза дороже. Вспомните. Наверняка вы видели в интернете рекламные страницы с призывом купить две книги по цене одной или только сегодня получить уникальный тренинг вместе с кучей всяких бонусов. Как правило, на таких страницах расположен таймер с обратным отсчетом времени, показывающий, когда такое уникальное предложение перестанет существовать. Есть и еще одна фишка, связанная с этим законом. Если что-то внезапно становится менее доступным, интерес к этому объекту или предмету будет увеличиваться. Вспомните, как в 2014-м сильно вырос доллар к рублю. И что произошло? Люди стали скупать его как безумные. Почему? Когда более или менее нужный нам в жизни объект находится в широком доступе, он нам не сильно нужен. Мы чувствуем себя свободными в выборе и знаем, что можем приобрести его в любой момент. Но только он начинает исчезать — все. Теперь он нужен нам больше всего на свете. Отчасти на психологическом уровне это связано как раз с завуалированной попыткой посягательства на нашу свободу. Мы мыслим примерно так. Если то, что нам нужно, исчезает, значит, мы больше не сможем иметь это, когда нам вздумается. О нет, это же камень в огород нашей независимости и свободы. Срочно бегом скупать, все скупать. Вспомните, как люди ведут себя в кризис. Стоит СМИ обмолвиться о грозящем дефиците, и они начинают скупать все подряд, даже то, что им никогда не было нужно. Смешно. А многие люди в 2012 году действительно готовились к концу света и покупали комплекты спичек, фонарей и консервов. В продолжении тезиса отмечу, что человек стремится всеми силами сохранить то, что у него есть, и крайне негативно относится к переменам, лишающим его нужного или того, к чему он привык. Как использовать данный закон в своих интересах? Для начала давайте развеем миф о том, что дорогое, редкое, уникальное, эксклюзивное или единственное в своем роде лучше всего остального. Это далеко не так. Я знаю человека, купившего суперкрутые часы из ограниченной серии, за которые он отвалил кучу денег и которые сломались. Я не раз слышал, как знакомые и друзья отравились в престижнейших ресторанах разных городов мира. Поверьте, стиральный порошок за 300 рублей отбеливает никак не хуже порошка, который стоит 800. Поэтому давайте договоримся, что мы больше не будем судить о качестве вещей по их цене или доступности. Понятно, что обувь Zara отличается от эксклюзивных Labuten. Но и у тех, и у других на каменной мостовой может сломаться каблук. Не поддавайтесь на провокации данного закона. Не позволяйте другим людям торопить вас с принятием решения, мотивируя спешку уходящей возможностью. Показывая свою заинтересованность к тому или другому предложению, подчеркните свою нелюбовь к спешке и необдуманным действиям. На избавление от последствий порою уходит гораздо больше времени, чем на принятие взвешенного и продуманного решения. Если вас торопят, значит, готовы ждать. В противном случае они бы уже наверняка задействовали другие варианты. Всегда изучайте альтернативные перспективные варианты. Помните, практически в каждой ситуации существует выбор. Иногда следует поискать новых партнеров или попросить поведать о рисках, связанных с отклонением предложения. Например, нам интересно ваше предложение. Оно основательно и в полной мере нас устраивает. Тем не менее, об окончательном решении мы сообщим, когда изучим все риски и затраты, когда наш финансовый отдел проверит ваш бизнес-план и проанализирует другие рыночные предложения в данной отрасли. Помните, исправлять последствия необдуманных и принятых на скорую руку решений гораздо дольше и сложнее, чем с самого начала все не спеша хорошенько взвесить и обдумать. Контролируйте свои эмоции, когда отправляетесь за покупками или когда ожидает крупный куш. Всегда старайтесь абстрагироваться и все тщательно взвесить. Иногда манипуляторы могут специально создать конкурентную среду, намеренно заставить вас соперничать за желаемое, которое по сценарию обязательно будет в единственном экземпляре. Я был свидетелем, как двое сотрудников чуть не убили друг друга за обещанную должность. Их начальник сделал такой конкурс специально, планируя увеличить их производительность. Каждый раз, когда третья сторона будет подталкивать вас к конкуренции и состязанию с кем-либо ради желаемой награды, всегда тщательно взвешивайте, насколько лично вам такая гонка или борьба может оказаться выгодной и полезной. Как я уже говорил ранее, старайтесь тщательнее анализировать происходящие события и моменты, связанные с этим законом. Спрашивайте себя, насколько вам действительно нужен дорогой, редкий, уникальный или дефицитный объект желания. Подумайте, можете ли вы без него обойтись? Сопоставьте прибыль и пользу от его приобретения с прибылью и пользой в случае отказа от его приобретения. Подумайте, может лучше потратить средства на что-то более стоящее. Часто некоторые предметы нужны людям исключительно ради обладания ими, поддержания всем необходимого чувства значимости. Такие вещи непрактичны и не имеют пользы. Да, дорогие друзья. Именно практическая польза является одним из основных критериев в оценке необходимости приобретения. Всегда отдавайте себе отчет, сколько времени, сил и средств вы готовы потратить. Итак, следующий 9-й закон — закон острой потребности. Он крайне прост и логичен. Если вам что-то нужно, без чего вы не можете жить, независимо от стоимости, вы это непременно купите или сделаете. Возьмем, к примеру, лекарство или жилплощадь. Причем, если сейчас вы не можете себе позволить осуществление такого острого желания, вы будете откладывать деньги и как можно быстрее стремиться к приобретению необходимого. В отличие от скоростных покупок, которые преимущественно диктуются эмоциями, острая необходимость вырабатывается в течение определенного периода времени на основе предшествующих ей фактов, мнений, действий, последовательности действий, рекламы, убеждающих аргументов, полученных из разных источников и так далее. Например, вы пришли в магазин, увидели бодрящую холодненькую газировку и захотели ее купить. Это не острая необходимость. Это скоростная покупка, основанная на эмоциях. Теперь представьте другую ситуацию. У человека заболело горло, и он пришел к доктору. Врач поставил ему диагноз «хронический тонзиллит». Теперь ему нужно каждый год промывать миндалины и пить определенные лекарства, чтобы не было ангины. Подобные действия всецело относятся к территории острой потребности. Спрос рождает предложение. Это логика функционирования любого рынка. Но иногда в рамках действия данного закона само предложение агрессивно навязывает спрос за счет рекламы, различных социальных законов и маркетинговых приемов. Например, человечество всю жизнь пило воду. Лучший, естественный и самый полезный напиток в природе. А затем однажды появились другие напитки, включая всем известную Кока-Колу. И никто не выходил по всему миру на площади с транспарантами и плакатами «Вода достала? Даешь цветную пенящуюся жидкость, от чрезмерного употребления которой могут возникнуть проблемы со здоровьем». Бесспорно, Кока-Кола — это не острая потребность. Без нее можно жить. Но задайтесь вопросом. Как часто человек покупает в супермаркете вместо воды сладкие газированные напитки, и как много острых потребностей нам насильственно насаждают извне? Закон потребности постоянно используется и в международных отношениях. Как только государству требуется оправдать свою политику или заручиться поддержкой общества относительно того или иного действия, средства массовой информации начинают активно убеждать население, что решение правительства является единственным верным выходом в сложившейся ситуации, то есть настоящей острой потребностью. Например, мы вводим против них санкции, потому что у нас нет другого выхода. Если мы этого не сделаем, они вконец распояшутся, перейдут все границы и превратятся в агрессивного гегемона, писала европейская и американская пресса, объясняя населению охлаждение отношений с Россией на фоне украинского конфликта в 2014 году. Как я ранее упомянул, данный закон тесно связан с законом жадности. Точнее, именно страх упустить выгоду столь часто подталкивает нас к мысли, что без этого предмета мы дальше жить не сможем. Опираясь на закон жадности, манипуляторы, чтобы сформировать у жертвы острую потребность, могут намеренно создавать конкурентную среду, подталкивая соперничать за желаемое. Торопят с принятием решения, акцентируя внимание на уходящие возможности, устанавливают период времени, после которого предложение либо исчезнет, либо станет дороже. Коварных способов стимулировать возникновение искусственной необходимости достаточно много. Как использовать данный закон в своих интересах? Во-первых, необходимо обнаружить наличие потребности, понять разумом, а не эмоциями, что вам что-то необходимо. Иными словами, сначала необходимо обнаружить предмет потребности. Проявляйте бдительность, контролируйте свои эмоции, старайтесь выявить направленные в ваш адрес скрытые действия, влияющие на поведение и решения. Во-вторых, необходимо провести анализ предмета потребности. Например, спросите себя, зачем вам нужна эта вещица. Насколько цена совпадает с качеством? Есть ли альтернативные варианты? Если есть, изучите их. При необходимости посоветуйтесь с кем-то более компетентным в данном вопросе. В-третьих, обязательно изучите последовательность, которая привела вас к решению купить данный предмет. Вспомните предшествующие события. Может быть, именно различные манипуляции или спекулятивные действия продавца подтолкнули к покупке. После всестороннего, объективного и непредвзятого анализа предмета потребности и последовательности предшествующей формированию в вашей голове острой необходимости его купить, спросите себя вот что. Зная все то, что я сейчас обдумал и проанализировал, я по-прежнему так сильно хочу приобрести это. Сделать это. После приведенных советов, я уверен, принять справедливое и верное решение будет значительно легче. Кстати, в переговорном процессе при помощи грамотной тактики на основе закона острой потребности можно вызвать у другой стороны нужные вам желания и действия. Пример. Задача – получить заказ. Решение – заставить клиента делегировать нам часть своей работы. Способ – формирование у клиента острой потребности в необходимом ему свободном времени. Вы уже просто не можете продолжать работать в таких обстоятельствах. Вам срочно нужно больше свободного времени. Посмотрите на себя. Вы измотаны, как лошадь на ферме. У вас же семья, требующая постоянного внимания дети. Наконец, ваши повседневные бытовые проблемы, накапливающиеся, как снежный ком. Любой доктор подтвердит, что большой объем работы угнетает, приводит к нервам, а нервы — к болезням. Так продолжаться больше не может. Давайте мы вам поможем. Делегируйте нам часть работы. Мы не настолько дорого стоим, чтобы вы не могли позволить себе улучшить вашу единственную жизнь и разгрузить свой рабочий график. Следующий и не менее важный десятый закон – закон подчинения, который еще называется законом власти или законом авторитета. Мы не перечим действиям полицейских, слушаемся советов врачей, делаем домашние задания преподавателей. Люди много чему подчиняются – религии, законам, общественному мнению, тому, кто обладает большей информацией, лучшими знаниями или опытом. Подчинение сопровождается внушением человеку определенной информации или нужных действий. С рождения и в детском возрасте взрослые закладывают нам в головы социально приемлемую модель поведения, в соответствии с которой подчинение признанным обществом авторитетам, докторам, экспертам, полицейским, старшим по возрасту и званию и так далее, является единственной верной формой развития. Особое влияние на нас оказывают те, кого общество признает умными, талантливыми или успешными. Вспомните о законе ассоциации. Во взрослой жизни часто авторитетами становятся те, кто имеет доступ к нужной нам информации, власти, финансам и прочим важным ресурсам. Особенно послушными мы становимся, когда отчетливо чувствуем и понимаем всю выгоду, связанную с текущим или предстоящим подчинением. В рамках данного закона доктора с легкостью внушают пациентам плацебо, эксперты доказывают новичкам что угодно, родители воздействуют на личность своих детей. Как правило, за подчинение полагаются определенные блага: от полиции безопасность, от доктора здоровье, от преподавателя знания, от начальника зарплаты и так далее. Причем в современном обществе подчиняющийся имеет право их открыто требовать, а авторитет имеет право за несоблюдение взятых на себя обязательств подчиненным по существу его наказать. Мозги каждого из нас подвержены влиянию и подчинению со стороны как людей, так и обстоятельств. Часто закон подчинения устанавливает прямую связь с нашим чувством страха. Люди боятся наказания и последствий за непослушание. Как использовать данный закон в собственных интересах? В переговорной практике помните, что, требуя подчинения от другого человека или партнера, необходимо ориентироваться на взаимовыгодный результат и предлагать взамен повиновению и игре по вашим правилам определенное благо. Путь диктатуры рождает сопротивление и мешает здоровому взаимодействию. Не забывайте об описанной мной ранее философии переговорного процесса. Если вы распространяете на других свой авторитет, начните с доброжелательного и мягкого подхода. А вот если человек будет нарушать установленные вами правила, за соблюдение которых его ждет индивидуальная выгода, в таком случае можете смело использовать жесткий подход и инструмент наказания. Кстати, механическое подчинение для некоторых категорий людей имеет свои плюсы. По обыкновению именно авторитет. Лидер берет на себя большую часть, а то и всю ответственность за происходящее. Солдат же, знай свое место. Выполняй приказ и не задавай лишних вопросов. Меньше знаешь, крепче спишь. Или сидишь себе тихо в офисе, посапываешь за принтером, пока босс бегает по встречам, надрывается, а денежка капает. Понимаете, к чему я? Кому что в жизни больше нужно? Часто подчинение в качестве благ за свое существование выдает стабильность и спокойную жизнь. Кстати, я хочу сразу отогнать от вас мысли, что авторитету обязательно надо противостоять. Часто умные люди, толковые врачи и в целом более успешные люди знают, о чем говорят. Услышать их бывает не только поучительно, но и полезно. Я сам с радостью стараюсь как можно больше времени проводить с теми, у кого можно чему-то научиться, узнать что-то новое, с кем можно вместе развиваться и двигаться вперед. Проблема подчинения, скорее всего, заключается в большей степени в том, что мы часто не оцениваем критически и не анализируем полученные команды, приказы и распоряжения. Это значит, что если начальник ошибся, ошибся и весь механизм. А иногда это очень плохо. Вспомнить хотя бы приказ военных молодым солдатам во время боевых действий не брать пленных. Или ошибочное решение начальника компании, приведшее к тотальному банкротству предприятия. Поэтому нашей главной задачей в работе с этим законом является всесторонний объективный анализ поступающих к нам от авторитета команд, распоряжений, приказов и советов, оценка целесообразности их исполнения, прогнозирование и моделирование возможных последствий, связанных с их выполнением. Получив команду к действию, задайтесь вопросами, что будет, если я ее выполню? Что произойдет, если я откажусь? Сопоставьте результаты. Получая советы от более мудрых товарищей и специалистов, прежде чем слепо им следовать, спросите себя, насколько актуальна предоставляемая ими информация, насколько она в действительности может быть вам полезна, существуют ли альтернативные решения или советы. Задайтесь вопросом, насколько стоящий перед вами авторитет в действительности является специалистом в своей области. При необходимости не стесняйтесь требовать его представить доказательства своей компетенции. Помните, если человек компетентен в вопросах физики, это совсем не значит, что он хороший инженер и сможет построить вам космический корабль. Есть и еще одна сложность, связанная с законом подчинения. Данный закон часто используется манипуляторами, стремящимися создать вокруг себя орел важности, влияния и авторитетности. Существует даже такая манипуляция, которая называется «глазная пыль», в соответствии с которой человек намеренно завышает свой имидж, свою значимость и свой вес в обществе. Выставляя себя в более выгодном свете, ему становится гораздо легче навязывать другим людям свои идеи и убеждения. Дорогая повозка, качественная одежда, красивые часы и впечатляющие истории столетиями делают свое дело. Именно поэтому я советую вам, дорогой слушатель, всегда стараться анализировать предполагаемый уровень власти и полномочий людей, с которыми имеете дело. Еще одна манипуляция, связанная с законом подчинения, называется «честность в мелочах». Фишка в том, что мы чаще доверяем беспристрастным авторитетам, тем, кто якобы ничего не выиграет от того, что мы сделаем в соответствии с его советом или предложением. Манипуляторы знают это, и частенько с невинным лицом младенца, положа руку на сердце и открыто открещиваясь от собственной выгоды, советуют нам то, что выгодно именно им. Поэтому не теряйте бдительности. Бок о бок с подчинением работает противоположный ему по функции 11-й закон — сопротивление и непреодолимого препятствия. К сожалению, не все переговоры можно выиграть, и не каждого человека можно убедить в своей правоте. Иногда, как бы мы ни старались, мы не можем склонить собеседника к нашей точке зрения, потому что им движет именно этот закон. Думаю, уместным будет начать с причин, лежащих в основе данного закона. Противоборство может быть обусловлено тем, что мы можем не нравиться людям, или им может быть не нужно то, что мы им предлагаем. Отказ может быть связан с отсутствием полномочий или необходимых финансов, с недоверием к нам или к нашему предложению. Нежелание сотрудничать также может быть вызвано банальной ленью или плохим настроением. Иногда собеседник просто не знает, как он может нам помочь. Если сопротивление можно преодолеть с помощью умения договариваться и навыков вести переговоры, то непреодолимое препятствие — никогда. Восточная мудрость гласит, даже самый острый кинжал в мире не обрежет свою рукоять. Поэтому важно уметь отличать один вариант от другого и понимать, в каком случае игра стоит свеч, а в каком необходимо незамедлительно отступить, чтобы поискать альтернативные варианты. Остановлюсь подробнее на разнице между сопротивлением и непреодолимым препятствием. Непреодолимое препятствие часто сопровождается уже свершившимся фактом, например, безвозвратной утратой или потерей. Если вы уничтожите единственный экземпляр чего-либо, например, сожжете Мону Лизу да Винчи, такой второй больше не будет. Похожие картины возможно, но именно такого шедевра миру больше не видать. Непреодолимое препятствие связано не только с потерей. Если вы уже откатали свою программу на соревнованиях, открыли правду прессе или сделали то, чего не следовало, результат обратно не повернуть. Вспомните пословицу «слово не воробей, вылетит не поймаешь». В жизни мы чаще сталкиваемся с сопротивлением. Иногда оно маскируется под непреодолимое препятствие, но со временем или с появлением новых вводных его скорее можно разрешить, чем переквалифицировать в другую категорию. Например, вы не знаете китайский, а на переговоры не пришел переводчик. На тот момент может показаться, что это непреодолимое препятствие. Но вы извиняетесь, переносите переговоры, находите нового специалиста, страхуете его дублером и преодолеваете сопротивление. Как использовать закон в своих интересах? Если налицо непреодолимое препятствие, вот что вы можете сделать. Во-первых, принять свершившееся действие в качестве факта. Того, что изменить или поменять, уже не удастся. Во-вторых, разработать план действий, стратегию, исходя из новых обстоятельств и учитывая все новообразовавшиеся последствия. Попробуйте отыскать альтернативные варианты, способы достигнуть желаемого в контексте свершившихся событий. Например, если вы в нетрезвом виде разбили китайскую вазу династии Мин, подумайте, где можно найти эквивалентный по цене и породистости подарок или суперкачественную копию. В отличие от непреодолимого препятствия, бороться с сопротивлением можно. Для этого достаточно правильно использовать навыки работы в системе человека и проверенные способы эффективного убеждения. Накапливайте согласие с собеседником, располагайте его к себе через признание его значимости, через одобрение его ценностей и взглядов, ищите зону взаимопонимания. Внимательно слушайте, аргументируйте свою позицию внешними обстоятельствами и применяйте другие действенные методы, о которых я рассказываю в своем блоге. В общении и на переговорах, если вы бьетесь и бьетесь, боретесь с сопротивлением и так и этак, убеждаете партнера в своей правоте, а он все никак не соглашается, в таком случае пересмотрите текущие отношения. Не следует годами биться об стенку. Смело приступайте к запасному варианту. Ищите способ объехать того, кто мешает вам двигаться вперед навстречу своим целям. Еще один закон — это закон порядка. Система человека, общество, органы власти и государственный строй, все самое главное и нерушимое, издавна основывается на порядке. Порядок является единственной правильной формой существования и функционирования человека, основой его развития. Это один из фундаментальных социальных законов. В отношениях с другими людьми порядок подразумевает сбалансированное применение жесткого и мягкого подхода, справедливое отношение к другим и обоснованные ответные действия. Закон порядка включает в себя правильную форму развития человека, которая подразумевает здоровое тело, крепкий ум, постоянное развитие, финансовую дисциплину, контроль над эмоциями, избавление от вредных привычек и всего, что мешает человеку ощущать жизнь в полную силу. Как использовать данный закон в своих интересах? Для успеха необходимо создавать порядок внутри себя и в своем внешнем пространстве. Формирование порядка подразумевает избавление от балласта, от всего, что тормозит развитие, мешает ему. Как правило, больших успехов добиваются те, кто упорядочивает систему, наводит порядок в своем пространстве, определяет свою миссию в жизни и основные цели, придерживается заданного направления. Наведите порядок в своем пространстве. Уберите в доме и офисе, выкиньте все ненужное. Избавьтесь навсегда от того, что вы не используете. А что не используете, но не можете выкинуть, спрячьте, чтобы не мозолило глаза. Человек лучше думает, когда его взгляд не отвлекается на многочисленный хлам и мелкие предметы, да и вообще жизнь становится гармоничнее, когда вокруг вас чисто и уютно. Обратите внимание на многочисленные картинки красивой и роскошной жизни, которыми сегодня завалены социальные сети. Это же очевидно. Там везде успех равно порядок. То же касается и порядка внутри вас. Проведите генеральную уборку в голове. Возьмите ручку и бумагу и запишите свои цели и задачи, к чему вы стремитесь, чего желаете достичь, что уже у вас есть, что вам нужно и так далее. Не забывайте и про свой внешний вид. Люди симпатизируют и доверяют аккуратным и опрятным. Дешевая и чистая одежда смотрится в миллиард раз эффектнее дорогой, но грязной не по размеру. Будьте порядочными и в делах. Держите слово. Не меняйте свое мнение при первом сомнении. Не отказывайтесь от намеченного при первых трудностях. Развивайте в себе дисциплину, силу воли и прочие важные качества, необходимые для образования вокруг вас настоящего и действенного порядка во всех его проявлениях. Следующий важный закон – закон восприятия. Дело в том, что все люди по-разному воспринимают одну и ту же информацию. У каждого из нас в голове своя пища для размышлений, свои верования и личный опыт, свои индивидуальные воспоминания и персональный путь развития. На основе собственных воспоминаний, традиций, устоявшихся мыслей, последовательностей и моделей поведения, сформированной под грудой миллиардов непохожих друг на друга обстоятельств, все мы по-разному определяем различные предметы и слова, вкладываем в них разный смысл. Люди по-своему смотрят на риск, дружбу, любовь, смерть, семью и многие другие устойчивые понятия. У каждого свои мечты и желания. Уверяю вас, вы столкнетесь с серьезным сопротивлением, пытаясь убедить вегетарианца стать мясоедом, физика-ядерщика написать поэму или фундаментального инвестора заняться спекуляциями на бирже. Для лучшего понимания и усвоения данного закона я рекомендую переслушать первую главу моей книги, посвященную философии переговоров. Как использовать данный закон в своих интересах? Начнем с того, что если человек услышал вашу информацию, это совершенно не значит, что он с ней согласен или что он понял нужный вам смысл. Поэтому старайтесь устанавливать обратную связь с собеседником. В ходе коммуникации уточняйте, правильно ли и в полном ли объеме ему понятно ваше сообщение, все ли ясно, все ли было услышано. При необходимости проясняйте наличие возражений или недовольства у собеседника, а также его отношение к сказанному. Работая с чужой головой, не забывайте при необходимости спрашивать человека о его мнении относительно того или иного слова, события, действия. Например, есть люди, которые считают опоздание грубейшим нарушением взаимоотношений и дружбы, очень лично переносят ожидания. А есть те, кто спокойно смотрит на задержки и смещение временных сроков. Такие и сами не прочь опоздать. Причем их задержка совсем не значит, что они вас не уважают или пренебрегают вниманием. Они так устроены. Такова их природа. Не бойтесь лишний раз спрашивать. Уточняйте желания, согласовывайте ожидания и общее понимание сути вопросов и предложений. Однажды я спросил у интересного мне человека, но вечно опаздывающего, о причинах его задержек. Все оказалось довольно просто. Являясь творческой личностью, он постоянно пребывал в мире своих мыслей и вдохновения. Время для него главный враг. Именно поэтому он принципиально не носил часы и ориентировался исключительно на основе своего внутреннего чутья и интуиции, что совершенно не мешало ему продавать свои картины за много тысяч долларов. И в завершение описания данного закона вот еще кое-что. Уважайте мнения, взгляды и других людей в целом. Не следует чересчур эмоционально или сурово оценивать и критиковать чужие слова и действия. В контексте данного закона и индивидуального восприятия действительности человека это весьма вредно. Старайтесь проявлять больше терпения, дружелюбия и искреннего стремления понять позицию, мысли и причины поведения других людей. Обратим внимание еще на один закон. Закон принадлежности. В каждом человеке вместе с чувством значимости и желанием быть признанным успешно уживается чувство собственности. Мой дом. Моя машина, моя семья, моя девушка, мои идеи, мои мысли, моя история. Мы любим все свое. Нам дорого то, что находится у нас в системе, в нашем пространстве. Данный закон крепко связан с нашими ценностями и взглядами, с нашим восприятием пространства и объектов. Как говорится, даже если моя мысль искажена, обобщена, основывается на глубоком заблуждении и очень поверхностном веровании, все равно она моя, принадлежит только мне. Я буду верить в нее, ведь я — это я, а все мое — мое. Как использовать данный закон в своих интересах? Не следует недооценивать связь человека с его предметами. Нельзя бесцеремонно вторгаться в чужое личное пространство, офис или комнату. В ходе строительства благоприятного общения нельзя без причины и некорректно оспаривать чужие мысли. Нельзя пользоваться без спроса чужими вещами, пробовать еду с чужих тарелок и так далее. Вроде бы смысл понятен. Чужое — это чужое, и с этим необходимо считаться. Уважать это чужое. Взаимодействовать с чужим деликатно, так, чтобы не обидеть хозяина. В ходе переговоров и убеждения используйте принцип этого закона. Правильно внедряйте свои желания в чужую систему. При необходимости пусть ваш собеседник думает, что эта идея его. Почему бы не назвать проект в честь вашего партнера, если для вас главный результат, а не попытка самоутвердиться? Хвалите чужие предметы и мысли. Подчеркивайте индивидуальность собеседника, его вкус и чувство стиля. Кстати, для лучшего усвоения данного закона обратите еще раз внимание на четвертую главу этой книги «Работа в системе человека», в которой я подробно рассказываю про личное пространство, социальные зоны и связь человека с предметами. Итак, следующий социальный закон – закон желания. Человек состоит из желаний. Есть такие люди, о которых говорят и целого мира мало. На одних влияет жадность, на других – зависть, на третьих – мечта. У каждого человека есть свои желания. Кто-то хочет больше денег, кто-то больше власти, кто-то максимально самоутвердится, чтобы как можно больше людей признало его исключительность, талант. Одной из наиболее распространенных причин возникновения желаний является тяга к удовольствиям. Природа хитро устроила все так, что приятные ощущения имеют свойство заканчиваться, а повторное насыщение требует все более ярких впечатлений. Двигателем стремления вернуть и продолжить удовольствие, растянуть его как можно дольше, являются сформировавшиеся привычки, зависимости, программы состояний и воспоминаний, а также банальная человеческая жадность. Именно жадность и слепая первобытная жажда вернуть приятные воспоминания приводит человека к неприятным последствиям. Иногда люди попадают в ловушку своих желаний. Желания поглощают, уничтожают человека, его сущность и душу в прямом и переносном смысле. Чаще это сопряжено с природной завистью и материальными позывами. Помните известную фразу «жадность фраера сгубила»? Сильное влияние на возникновение наших желаний оказывают различные зависимости. От алкогольной, наркотической, и до азарта и жажды острых ощущений. Не оставляют без внимания формирование наших желаний и такие социальные законы, как законы большинства, имиджа, подчинения. Особенно ярко закон желания проявляется в стремлении обладать чем-либо. Человеку свойственно желание обладать как осязаемыми материями, тем, что можно потрогать, подержать в руках, так и нематериальными активами, или, проще говоря, состояниями. Многие стремятся к славе, успеху, статусу. Практически каждый желает обрести радость, хорошее настроение, уверенность в себе. Обладание не статично и ненадежно. Исчезновение желанного объекта или духовного состояния приводит к ухудшению эмоционального фона и к отрицательному влиянию на систему человека. Вряд ли богач обрадуется, если у него забрать сундук с золотом. И наоборот. Ученый, только что выигравший Нобелевскую премию, скорее всего, еще долго будет пребывать в радостном настроении. Знаете, почему 10% людей на планете имеют 90% всех денег? Потому что они умеют управлять своими желаниями, не зависят от общественного мнения и других жизненных ловушек. Они развивают активы, контролируют свои эмоции, мимолетные порывы и не растрачивают энергию и финансы на необдуманные покупки. Как использовать данный закон в своих целях? Во-первых, управлять своими желаниями через контроль над своими эмоциями. Нельзя поддаваться мимолетным порывам, которые могут привести к неприятным последствиям. От наркотиков можно умереть, от случайных связей заболеть, выйдя ночью за сигаретами в неблагополучном районе, можно лишиться мобильного телефона и так далее. Во-вторых, любое желание имеет последствия или последствия, как положительные, так и отрицательные. Старайтесь их учитывать. Если вы купите вашему 14-летнему ребенку самый крутой телефон в классе, он может начать зазнаваться, а другие дети могут начать ему завидовать. Если вы собираетесь купить на последние деньги Бентли, задумайтесь, сколько будет стоить ее обслуживание. В-третьих, чтобы убедить человека, его сначала надо заставить страстно захотеть то, чего вы желаете. Учитесь понимать, чего хотят другие, и вам станет легче проталкивать в их головы свои предложения. Для этого учитесь спрашивать и внимательно слушать. В-четвертых, для гармоничной и эффективной работы внутри себя в соответствии с правилами закона желаний следует держать правильное, разумное соотношение удовольствия, развлечений, отдыха и собственной производительности, труда, работы. Научитесь управлять своими желаниями и свободным временем. Помните, правильные желания не наносят вред ни вашему здоровью, ни вашей жизни в целом. Еще один важный социальный закон – закон привлекательности. Людей встречают по одежке. Недаром считается, что 90% от первого впечатления составляет образ человека, а не его история. Красивым людям доверяют больше. Мы стремимся окружить себя чистыми, опрятными, привлекательными и сильными людьми, людьми, которых сопровождает порядок, чувство стиля и прекрасная спутница, спутник. Люди с красивыми внешними данными в ходе коммуникации и взаимодействия с другими людьми имеют больше преимуществ. им легче дается и убеждение, и процесс ухаживания, и просьба о помощи. Вспомните многочисленные примеры из книг и кино, когда красивым женщинам сходили с рук их бесчисленные глупости и ошибки. К тому же человек на уровне подсознания, как правило, приписывает красивому человеку такие благородные качества, как ум, доброту, честность, порядочность, чем, естественно, пользуются манипуляторы и мошенники. Перекликаясь с законом ассоциации и большинства, в данный закон хорошо вписалась мода. На самом деле существует немалая разница между старым и новым кузовом автомобиля, пятым или шестым поколением телефона, первой или второй линией одежды и так далее. Многие говорят, мода не вечна. Следить за модой – удел мажоров, или что-то совсем беспомощное – я и есть мода, или все тлен – я хиппи. Все это – бред сивой кобылы. Мода, красота и чувство стиля – неотъемлемая составляющая успеха. Те, у кого нет средств поддерживать свой персональный стиль и покупать общепринятые бренды, подчеркивающие высокое положение человека в обществе и его успех, могут говорить что угодно. Для настоящих господ мода – это искусное дополнение к их высоким результатам, естественное сопровождение подачи их образа. Красивый, ухоженный и стильный внешний вид – это одна из ключевых аксиом успеха. И не надо прикрываться некоторыми эксцентричными миллиардерами, которые годами не моются и ходят в одной и той же футболке. Кстати, вы знали, что практически все дипломатические приемы проходят с соблюдением дресс-кода и фейс-контроля? Движемся дальше. Вы в курсе, что на решение совершить покупку влияет не только цена, но и продавец, точнее его внешность? Вспомните о законе ассоциации и о длинноногих красавицах-моделях, рекламирующих разные товары. Как же использовать и этот закон в своих интересах? Закон имиджа гласит: стремитесь на вершину, выглядите достойно и соответствующе. Мы охотнее помогаем тем, кто похож на нас, кто говорит и выглядит как мы, кто успешен, кто искусно подчеркивает свой успех через свой образ. И речь не идет о том, чтобы надеть на себя как можно больше вещей от Versace, Chanel или любого другого известного бренда. Дело в том, что если все на Олимпе расхаживают в белоснежных туниках, нельзя туда вваливаться в рваных джинсах и сланцах. В светском обществе также полагается вести себя подобающим образом, следить за своими манерами. Так, например, по протоколу на приемах и раутах, торжественных вечерах, дипломат и воспитанный в духе закона имиджа джентльмен может позволить себе выпить не более 4 бокалов вина или 200 граммов 40-градусных напитков. Удивительно, чем выше по социальной и финансовой лестнице человек взбирается, тем больше ограничений и правил возникает в его жизни. Появляются новые столовые приборы, планы рассадки, подбирающие ткань портные, флористы. Человек поразительно для самого себя начинает прекрасно разбираться в винах, сигарах и прочей ерунде. И даже если вы не стремитесь так высоко, если в силу возможностей и убеждений вам не интересна светская жизнь, блеск Феррари и бриллиантов, помните, что в соответствии с законом имиджа внешность является одним из наиболее важных аспектов в социальном взаимодействии. Чистота, опрятность, правильно подобранная одежда, контроль над весом, запахи, осанка, минимум аксессуаров и многое другое – все это формирует в деловом и развитом мире правильное восприятие человека и, вне всяких сомнений, благоприятно оказывается на вашем образе в ходе переговоров, помогая процессу убеждения на подсознательном уровне. Несколько слов о том, как вести себя с манипуляторами, с теми, кто, прикрываясь собственной красотой и удачным образом, преследует сугубо личные интересы и формирует к себе искусственную симпатию. Обнаружить такую ненастоящую симпатию, а точнее ее появление, иногда крайне сложно. Вот нравится вам человек, и все. И прощаете ему вы все, и качествами благородными его наделяете несуществующими, и вроде как понимаете, что он полное ничтожество, но сделать ничего не можете. Держите мой совет. Как только вы почувствовали, что прониклись и полюбили незнакомого человека быстрее, чем вы обычно сближаетесь и начинаете доверять другим людям, спросите себя, не преисполнились ли вы к нему положительными чувствами больше, чем следовало. Причем период формирования аттракции может быть совершенно разным. От 15 минут до нескольких месяцев и даже лет. Если чувствуете, что да, подумайте, что мог сделать собеседник, чтобы вызвать у вас подобные чувства. Может, расстегнул пуговку на блузке? Или подарил подарок? Улыбнулся или пообещал что-то? Может, вас похвалили? Проявили к вам или к вашим предметам интерес? Признали вашу значимость или талант? Запомните, как только вы обнаружили на первый взгляд ничем не оправданное расположение, сразу следует насторожиться и держать ухо востро. Определив, что было сделано со стороны манипулятора для того, чтобы вызвать у вас симпатию к нему, отделите его действия от того, что он на самом деле желает от вас добиться, от того, что он пытается вам продать, на что уговорить или подтолкнуть. Поймите, то, что риэлтор тоже любит ротвейлеров и игру на фортепиано, предпочитает рыбу мясу, улыбается вам и уважает вас как состоявшуюся личность, и то, что его родители, как и ваши, из Волгограда, не имеет никакого отношения к квартире, которую он пытается продать вам выше рыночной стоимости. Будьте бдительны всякий раз, когда к вам проявляют повышенную симпатию, как бы заманчиво ни казалось предложение поддаться ей и принять ее со всеми почестями. Всегда твердо отделяйте человека и ваше отношение к нему от качеств, преимуществ и ценности предлагаемых им товаров, услуг и действий. В принятии решений всегда ориентируйтесь на факты, параметры и характеристики, связанные именно с предложением, а не с тем, кто его вам предлагает. Движемся дальше. Вот и 17-й закон социального действия, закон коммуникации, который держится на трех опорах. Во-первых, сказать не означает заставить другого человека услышать. Если собеседнику не интересно то, что вы ему говорите, он вас не услышит и уж тем более не будет слушать. Во-вторых, принять информацию, услышать ее, кивать в ответ вовсе не означает в действительности понять, что вы говорите, уловить именно тот смысл, который вы вкладываете в сказанное. И в-третьих, доказать свою правоту не значит убедить или переубедить собеседника. Внешне выразив свое согласие, в уме он может продолжать думать по-своему. Как использовать данный закон в своих целях? Подробнее о коммуникации мы еще поговорим. А сейчас, разбирая этот закон, запомните вот что. Для эффективного общения с другими участниками разговора и для их убеждения необходимо всегда запрашивать обратную связь. Постоянно уточнять, все ли было услышано и усвоено. Правильно ли вас поняли? Согласны ли с вами? Следует резюмировать излагаемую информацию, постоянно согласовывать ожидания, координировать план действий и понимать, что важно для всех участников разговора. Перед изложением следует непременно привлечь внимание собеседника. Если вас перестали слушать, прервитесь и возобновите внимание собеседника. Старайтесь сами не отвлекаться, когда другие излагают важную информацию. Как я уже говорил, нельзя перегружать чужую голову большим объемом данных и сложной специфической лексикой. Старайтесь рассказывать так, чтобы вас внимательно слушали и не отвлекались. Излагая свои мысли, следует делать паузы между смысловыми группами предложений. Нельзя говорить быстро и монотонно. Резюмируйте сказанное, но и не повторяйтесь. Проявляйте чуткость к словам и мыслям других людей. 18-й закон. Победителей и проигравших. Любое взаимодействие с коллегами, друзьями, родственниками и просто случайными людьми может развиваться исключительно в соответствии с установленными природой сценариями, правилами строительства и развития социальных отношений. Первый и самый распространенный сценарий – модель «победитель-проигравший», в соответствии с которой по завершении совместных действий одна из сторон остается в проигрыше, пусть даже и невзначительном. Так строятся взаимоотношения между большинством подчиненных и работодателей, забирающих львиную долю выручки, или между некоторыми супружескими парами, в которых один из партнеров подчиняет своей воле интересы другого. Вы также будете действовать в соответствии с этой моделью поведения, если, двигаясь к вершине своих интересов, вы обидите, обманете, нанесете ущерб другому человеку. Разновидностью данного сценария отношений является вариант «победитель, мне все равно», подразумевающий концентрацию на персональном выигрыше и личной выгоде, без должного внимания к ситуации вокруг другой стороны и к последствиям, которые могут иметь место в случае вашего единоличного движения напролом к своей цели. Например, я хочу открыть ночной клуб в вашем доме. Мне совершенно все равно, будет вам мешать по ночам громкая музыка или нет. Правильно оформив всю документацию, я сосредоточусь на извлечении максимальной прибыли из заведения. В дипломатии данная модель применяется постоянно. Например, Алжир заключает выгодные экономические соглашения с Россией и Китаем, и его не сильно волнует, что подобная политика приводит в бешенство европейские компании, чьи товары и услуги стремительно вытесняются с рынка. Следующий сценарий возможного социального действия – модель «победитель-победитель», подразумевающая взаимовыгодные результаты и учет интересов другой страны в ходе поиска пути к своей цели. Данному варианту присуще мышление, нацеленное на совместный успешный исход сотрудничества. Как говорится, все в выигрыше. И овцы целы, и волки сыты. Например, у вас есть уран, а у Ирана нет урана. Вы продаете свой уран Ирану по выгодной цене. Все счастливы. Иран обогащает свой уран, а вы обогащаетесь на роскошной вилле на Лазурном берегу в окружении шампанского и прелестных блондинок. Победитель-победитель – менее распространенная модель, так как люди в силу своего здравого эгоизма и яростного стремления обрести чувство значимости часто исключают данный вариант из инструментов, необходимых для строительства прочных отношений. Некоторым из них кажется, что если кто-то еще выигрывает, то они, несомненно, оказываются в проигрыше или в менее выгодном положении. Одной из причин отсутствия популярности данного сценария также является наличие различных преград и внешних обстоятельств, не позволяющих людям устремиться с распростертыми объятиями навстречу друг другу. Отмечу, что настоящий переговорщик и дипломат старается использовать на практике именно этот подход, являющийся по сути наиболее эффективным. Есть и другие разновидности сценариев отношений между людьми. Например, модель «проигравший победитель», в котором вы выступаете в качестве жертвы, потерпевшей стороны, как непроизвольно, так и по собственному желанию. Иногда в попытке произвести хорошее впечатление или надеясь на крупный выигрыш в будущем, мы стараемся угодить другим людям, прогибаемся, наступаем на свои интересы. Существует сценарий «проигравший-проигравший», или, как мы говорим в дипломатии, сценарий «MAD», от английского «Mutual Assured Destruction» — взаимно гарантированное уничтожение. Термин «MAD» был рожден стратегической концепцией холодной войны, подразумевающей гарантированное уничтожение и СССР, и США в результате применения обоими государствами ядерного оружия. Модель «проигравший-проигравший» также подразумевает, что от взаимодействия, вместо победы и взаимной выгоды, обе стороны останутся ни с чем, потеряют больше, чем могли бы приобрести, избрав, например, сценарий «победитель-победитель». Как использовать данный закон в своих интересах? Помните об этом законе в ходе строительства отношений с другими людьми и их системами. Старайтесь все-таки по возможности выходить на формулу взаимовыгодного результата «победитель-победитель». Помните, проигравшие часто недовольны сложившимся положением дел. Они могут оказаться злопамятными, жаждать реванша. Если сценарий «победитель-победитель» не представляется возможным, постарайтесь, тем не менее, учесть интересы другой стороны, чтобы сохранить плодотворную почву для возможных совместных дел в будущем. Например, предложите компенсацию или пообещайте вернуть упущенную выгоду в следующих проектах. Обратим внимание на 19-й закон, закон признания. Чтобы стать успешным, богатым и знаменитым, постоянно находиться в центре положительного внимания, необходимо, чтобы люди вас полюбили и полюбили искренне. В соответствии с уже описанным мною законом привлекательности, чтобы получить признание, людям должен нравиться ваш образ, поступки и вы как личность. Но, как говорится, есть нюанс. Люди просто так никогда никого не полюбят. Хотите признания и всеобщего обожания? Предложите миру и лично каждому из них что-то взамен. Вот такой коротенький и простой закон. Ни больше и не меньше. Желаете стать известным, популярным, получать награды и премии, быть желанным гостем на каждой вечеринке? Дайте людям то, почему они позволят вам стать и оставаться в центре их внимания. То есть принесите им пользу. Как использовать этот закон в своих интересах? Думайте об этом. Что такое вы можете дать миру, чтобы он проявил к вам интерес, и уж тем более в ответ дал денег, славы и позитивного внимания со стороны окружающих? Я искренне уверен, что каждый человек уникален по-своему, и что в каждом живет талант. Просто вместо того, чтобы лениться и мечтать, надо оторваться от дивана, интернета или телевизора, от глупого и бесполезного времяпрепровождения и начать его искать. Подумайте, что отличает вас от других, в чем ваша особенность. Дам подсказку. Если не хотите состязаться за место под солнцем на общем поле сражения, выберите себе хобби или тему, которые вам близки, и станьте экспертом, знатоком в своей области и нише. Докажите другим, что вы разбираетесь в чем-то лучше их. Поверьте, это первый уверенный шаг навстречу к признанию. И в заключение, последний, 20-й закон. Закон притяжения. На уровне бессознательного и самовнушения мы очень часто получаем то, на что настраиваемся, материализуем желаемое, приносим его в действительность. Иными словами, мы притягиваем то, о чем думаем. Если мы будем подозревать, что больны, мы заболеем. Если будем думать, что здоровы, то значит будем чувствовать себя здоровыми и притягивать к себе свежие жизненные силы. Если человек настраивается на конфликт, он его получит. Если ждать проблем, они придут. Недаром сторонники квантовой философии выступают с позиции материальности мыслей. Это действительно так. Мы получаем то, что хотим, и то, во что верим. Как использовать этот закон в своих интересах? Есть отличные книги, подробно описывающие данный закон и помогающие использовать его в своих интересах. Именно поэтому мне не хочется перепечатывать чужие, но очень классные и правильные мысли, и уж тем более выдавать их за свои. Просто почитайте, к примеру, такие шедевры, как «Думай и богатей» или «Тайна». Безусловно, работа с законом притяжения напрямую связана с программой воображения. Развивайте его, тренируйте свои навыки визуализации. Помните, как вы настроитесь на переговоры? Так вы их и проведете. Теперь у вас появились общие знания о главных законах, действующих на всех уровнях общества и в жизни каждого из нас. На своем жизненном пути мне довелось общаться с высокопоставленными чиновниками первой величины, с многочисленными послами и министрами из разных стран, с металлургическими магнатами и нефтяными шейхами, с крупными банкирами и олигархами. Я давно заметил, что все люди на высших ступенях общества и на вершине успеха прекрасно образованы. Они хорошо осведомлены о социальных законах, признаках и программах, действующих в системе человека, пусть и называют их по-разному. Только просвещенный, тот, кто знаком с правилами игры, имеет власть над деньгами, над своим поведением, умеет эффективно работать, верно выстраивать отношения с окружающими и убеждать системы других людей.